Глава третья. Всего одной тренировочной игры хватило, чтобы понять, с тигром мы сыгрались гораздо лучше, чем с Чанзе. Заруба получилась что надо. Пылающий реваншизмом бывший напарник старался так, словно мы тут боремся за золото. Напарник, актуальный от такого напора, немного растерялся и пропустил несколько мячей. Но я своей игрой исправил счет на нашу итоговую победу. Тяжело дается Лидже противостояние с вожаком стаи, но с другими соперниками такого не будет. «Завтра тренируемся так», — одобрил наш с тигром дуэт главный тренер сборной, когда отведенное нам время пользования кортом закончилось. «Ван», — назвав мою фамилию, он смотрел не на меня, а на тренера Ло. «Ли», — посмотрел на тигра, — «вам нужно научиться лучше понимать друг друга». Тренер Ло кивнул вместо меня. Ли уважительно поклонился. «Научиться понимать. В нашей ситуации приравнивается к приказу хоть как-то подружиться. Я не против. У меня уже есть друг Ли, а теперь появится второй. Возможно». «Хочешь увидеть мой сувит?» — предложил я тигру. Рожа напарника забавно вытянулась. Окружающие, за исключением тренеров, которые вынуждены держать лицо, грохнули. «Что такое?» — изобразил я недоумение. «Это просто устройство для приготовления мяса». Народ легкую клоунаду оценил и грохнул снова, включая Лидже, который понял, что ничего странного я ему показывать не собираюсь. «Переодевайтесь», — отпустил всех главный тренер. Этот корт от Олимпийской деревни далековато, поэтому домой добирались большой компанией при помощи автобуса. Заодно главный тренер немного поругал за косяки во время тренировки. Особенно досталось вожаку Чанзе, который выслушивал полезные и толковые слова тренера со скучающей рожей. Определенно зажрался. В его свите имеются его личный кот и специальный человек, который за животинкой ухаживает. Кот вреднючий, кусючий и царапучий. Но все его терпят, потому что без любимого питомца наш вожак никуда ездить играть в теннис не хочет. Во время тренировок, а в будущем игр, котовод заставляет веренную ему зверушку сидеть на трибуне и смотреть игру хозяина. А в минуты вот такие, когда котика тискает сам Чанзе, животное пользуется возможностью отомстить всему этому миру, например, подрав сиденье автобуса, как сейчас. Не люблю зазнаек. И вот так себя вести никогда не буду. Дело не в коте, он просто дополнение к общему впечатлению от проведенного рядом Чанзе времени. Остальные члены сборной, впрочем, немногим лучше. Эго отрастили километровой длины. Вызывает антипатию и их свита. Окружать себя подхалимами кому-то нравится, но это не мой путь. Чем ближе мы подъезжали к деревне, тем оживленнее становились улицы Инчхона. Взрослые дети радостно обвешивались мерчем с маскотом Олимпиады, тремя пятнистыми тюленями — Бараме, Чумура и Вичухон. По словам наших партийных кураторов, тюлени символизируют стремление всех азиатов региона к миру. Стремятся и вправду все, вопрос лишь в пути, который никак не получается единодушно выбрать. Когда тренер иссяк, я взялся налаживать контакт с сидящим впереди нас с Ли Тигром. «У тебя контракт с Nike или просто их кроссовки нравятся?» «Хотел бы я такой контракт», — обернувшись, вздохнул Лиджи. «Покупаю на свои деньги. Мне нравится коллекционировать кроссовки. Не только Nike, у меня почти все бренды есть». «Анта?» — спросил я, указав на свои ноги. «Не, Анта же для нищих», — отмахнулся он. «Твои кроссовки, впрочем, ничего», — посмотрев, оценил сшитую специально на меня обувку. «Анта, может, и для нищих, но платят за рекламу хорошо». Не обиделся я. «Просто ты везунчик». Поскучнел лицом тигр. Умудрился с первым же видео влететь в тренды и набрать подписчиков, которым можно впарить поделки Анты. Я приуныл, разговор не клеится. Ну и как с настолько неприветливыми людьми учиться лучше понимать друг друга? «А что такое сувит?» — спросил Лидже. «А нет, не все потеряно». «Это штука из тех, объяснять которые почти бесполезно. Лучше один раз посмотреть». — ответил я и посмотрел на часы. — Через 32 минуты закончится 18-часовой процесс приготовления стейков из козлятины. Друг Ли сглотнул выступившую слюну. «Фу! Кто вообще ест вонючее козье мясо?» — услышав нас, прокомментировал Джанзе. Ввязываться в перепалку — верный способ обнулить достигнутый в отношениях со сборной прогресс. Поэтому я улыбнулся. «Живой козел воняет сильнее мертвого». Народ в третий раз за сегодня грохнул в ответ на мою шутку. «Даже пробовать мертвого козла?» — закончив ржать, спросил тигр. «Конечно». Автобус высадил нас у корпуса, и, направляясь ко входу, я заметил на лавочке Янчанчунь, которая сидела с видом «Я здесь совершенно случайно». Ухмыльнувшись, я громогласно ей заявил. «Я собираюсь показать Ли Дже мой сувид». Густо залившись краской, девушка что-то буркнула и быстрым шагом удалилась под очередную порцию смеха окружающих. «Хе! Испугалась!» К окончанию сборов и первому дню Азиатской Олимпиады мы с тигром сыгрались как надо. Неплохо сошлись и лично, поняв, что прежняя стая его отвергает, Ли Дже не стал унижаться, а просто сменил вожака на более классного. Сам тигр, понятное дело, вожаком чистая в силу возраста считает себя. А я не спешу его расстраивать. Мне-то что? Мне медали хочется, а не верховодить сборной или ее частями. «Хочу еще!» — заявила Шужу, прикончив свою порцию четырехчасовой баранины. Сидим за столом в моей комнате. За окном набирает силу утреннее солнышко, предвещая погожий день. Завтракаем, чтобы до церемонии открытия спортивного праздника успеть поиграть с отобранными Шужу девушками из сборной. Две теннисистки, и я подозреваю, что как минимум одна из них будет симпатичной, спарринг-партнер не оставляет надежды свести меня с порядочной дамой, которая будет свахе за такое очень благодарна, а главное — лояльна. Причина такого долгого отбора проста. Сначала сборная играет парные мужские и женские турниры, затем одиночные и уже в конце смешанные. Короче, время сыграться с будущей напарницей у меня есть. «Больше нету», — признался. «Много вас нынче, любители чужого мяса?» Не обидевшись, Шужу укоризненно заявила. «Ван, мы же коммунисты!» «Коммунизм — это когда от каждого по способности, а ты даже не скидываешься на мясо. То есть не покупаю у твоей семьи мясо, которое будешь жрать и ты?» — парировала она. «Да», — не смутился я. «Одни халявщики кругом, кроме тигра. Он себе собственный сувид завел и покупает у меня экологически чистое фермерское мясо за наличные». «У тебя есть два пути, уважаемые гости», — тоном пытающегося заставить клиента заплатить администратора заявил я. «Первый — заиметь собственный сувид и готовить в нем что хочешь. А второй — вступить в клуб любителей качественного питания и платить членские взносы». «Раньше ты не был таким жадным...» Скрестив руки на груди, насупилась на меня Шужу. «Просто посчитал уже уплаченные налоги и доли ассоциации», — развел я руками. «Свой долг перед родиной я с лихвой покрываю деньгами. И не прибедняйся. Сейчас три золота возьму, и тебе прилетит качественно набитый конверт». «Сколько за этот клуб, который ты только что придумал?» Вняв голос у разума, Шужу полезла в сумочку. «300 юаней в месяц». И клуб действительно существует. В нем состоит Ли и тренер Ло. Первый, потому что боится перестать худеть из-за наличия мяса прямо в комнате, а второй, потому что ему лень готовить сувид самому. «Сколько?» — возмутилась спарринг-партнер. «Да на такие деньги можно весь месяц питаться в ресторанах! 100 юаней!» «Тогда почему бы тебе не начать уже сегодня?» — пожал я плечами. «299». «Ты что, сетевой магазин?» — оценила цифру Шужу. «101!» «298!» — сжалился я. «За экологически чистый, тщательно приготовленный вот этими крестьянскими руками!» — показал ладони. «Продукт!» «Когда ты сказал про руки, у меня пропал аппетит!» — фыркнула Шужу. «Он пропал, потому что ты только что уничтожила полкило баранины в одно лицо!» — фыркнул я в ответ. «Мы же с тобой добрые и давние друзья, Ван!» — сменила девушка стратегию. — Вместе мы прошли через многое, 160. — Например, — заинтересовался я, — 297. — Через твой первый серьезный спортивный вызов и через трогательное крушение первой любви, — озвучила Шужу. — 175. — Смешно, — хмыкнул я. — 299. И от дальнейшего торга взнос только увеличится. Горько вздохнув, спарринг-партнер вынула из кошелька 300 купюры, не забыв спросить. — Сдача найдется? — Конечно, уважаемые гости. Радушно улыбнувшись, я забрал купюры и выдал девушке юаневую монетку. — А сколько платят Ли и тренер Ло? — спросила Шужо. — Ли пашет на меня за смешную зарплату от ассоциации, поэтому его я готов кормить бесплатно, — честно ответил я. — А старина Луканг платит 400. — Я же говорил китайскому папе, что экологически чистое мясо способно приносить большие деньги. — 4! — рассмеялась спарринг-партнер. Радуется, что легко отделалась. Будильник в ее смарт-часах запищал, и она поднялась из-за стола. — Нам пора. — Ага, только прибери за собой. — кивнул я на грязную тарелку. — Берешь с меня такие деньги, а я еще и посуду мыть должна! — пробурчала Шужу, взяв, однако, тарелку и отправившись с ней к двери, чтобы через коридор попасть в общую кухню. — Через 2 минуты встречаемся у лифта! — выдала мне указание. — Принял! — заявил я, закрыл за ней дверь и переоделся из шорт и футболки в шорты и футболку Пола. На пульснике с логотипом Adidas мы с ними подписали небольшой контракт. Ракетки у меня теперь халявные от Wilson. Контракт там по деньгам такой себе, но мне так и так их ракетками играть, так что пусть хотя бы обеспечат бесплатное. По пути к лифту я успел ткнуть лайк и репостнуть на своей страничке новое видео близняшек. Они на нем берут 7-минутное интервью у дядюшки Вэньхуа, где он делится тем, как прекрасно вести трезвую жизнь. Бонусом идет рассказ о продолжающемся бракоразводном процессе. За жизнью старшего Вана и его бывшей супруги следит, на удивление, много людей. Можно считать дядю ценным второстепенным персонажем для видеоблога близняшек. Временным. Скоро его сюжетная арка кончится, и всем на него станет пофигу. Телефон пиликнул уведомлением. «Давай посмотрим церемонию открытия вместе», — написала мне Ян Чанчунь. Полагаю, она бы уже давно сдалась, если бы Шужу не заставляла бедняжку пытаться наладить со мной контакт снова и снова. Мой номер тоже она девушке дала, а у меня не поднялась рука отправить Ян в черный список. «Не получится, у меня другие планы», — написал я в ответ. «Никаких извинений и отмазок, чтобы не давать надежды. Вдруг я бы очень хотел посмотреть открытие с ней, но не позволяют жестокие обстоятельства».